Глава 18. Сегодня 20 апреля 1812 года по местному летоисчислению. Весна окончательно вступила в свои права. Травка зеленеет, солнышко блестит. До ласточек дело не дошло, но грачи и прочие перелетные пичуги оккупировали университетский парк. Галдят, дерутся за место под солнцем и периодически гадят на прогуливающихся по дорожкам людей. Что касательно прочих дел, наконец-то подошли к логическому завершению мои судебные мытарства. Вчера был оглашен окончательный вердикт Верховного суда, в соответствии которому вся моя так называемая родня отсекается от древа рода Каринских, а все их движимое и недвижимое имущество, включая финансовые средства, возвращается в собственность его главы. В совокупности добра получилось на 300 миллиардов рублей. Я обалдел, когда Изольда Исааковна озвучила эту сумму. Ничего, отчасти они умирают. Как-нибудь переживу и эту радость. Вот чего, спрашивается, людям не хватало? Это я по поводу своих родственников. Жили бы себе, не тужили, под моим мудрым правлением. Так нет же, власти захотелось неограниченной. Заодно прибрать к жадным ручонкам то, что при покойном Альмансоре Фатаховиче не успели. Ну и ладно. За что боролись, на то и напоролись. Сам я в судебных прениях участия не принимал. Невместно моему сиятельству торчать на скучных заседаниях. Для этого и существуют в моем штате высокооплачиваемые специалисты. Чего-чего, а денег на адвокатских я не пожалел. А еще и государь-батюшка, по непонятной для меня причине, свою царственную длань приложил к этому делу. Неявно, но весьма эффективно. Похоже, достали монарха мздоимцы, а тут прецедент со взятками в особо крупных размерах. Так что я ему помог, хоть и без умысла, но все же. Он мне. За что ему преогромное спасибо. Представляю, что по этому поводу судачат в великосветских салонах и прочих кулуарах. Впрочем, лично для меня с тем судебным решением оказалось не все так просто. Ну не бывает так, чтобы все было ровно да гладко. Вот и на мою бедную голову, выражаясь фигурально, упала птичья какашка. Не больно, но крайне неприятно. Впрочем, обо всем по порядку. Сегодня утром едва успел привести себя в порядок, одеться, кровать застелить, голема-уборщика активировать и так далее. И только собрался отправиться в столовую на завтрак, в мою дверь постучали резко. Я бы сказал, настырно. Открываю, а в коридоре толпа студентов, обоего полу и разного возраста, во главе с каким-то напыщенным юнцом лет 20. Низкорослый, со смешными усиками, забавным зачесом темных волос и злющим выражением на физиономии. Ему бы ментик на плечи, получился бы вылитый Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот только на парне вовсе не гусарский прикид, а студенческая роба. Судя по нарукавному шеврону, передо мной водник-третьекурсник. Что касаемо сопровождающих лиц, народ оказался вполне воспитанным. Стоят в отдалении, с интересом наблюдают за тем, что будет происходить дальше. Такое впечатление, что на бесплатный спектакль пришли посмотреть. Театралы мля. «Граф Каринский и Полубояринов!» Гневливо взвизгнул юнец, при этом аж подпрыгнул, ну чисто петушок. «Точно так», — ответил я. «А с кем имею честь?» «Барон Вяземский», — представился юноша и с места в карьер затараторил громко с пафосом. «От лица дворянского собрания нашего университета и от себя лично заявляю, что вы негодяй, граф». «Интересно, я тут целый семестр отучился и впервые слышу о существовании какого-то благородного собрания. Мда...» Его как бы не видно, а оно, оказывается, существует. Выходит, стремление аристократов к сплачиванию на весьма сомнительном основании своего благородного происхождения неискоренимо даже в стенах МГМУ. Между прочим, вопреки существующему закону об упразднении на время обучения сословных различий между студентами. Выходит, все вроде бы равны, при этом дворянская спесь никуда не делась. Тайное собрание у них, видите ли. Смех, да и только. «К коль тайная, чего тогда приперлись ко мне светить всем своим тайным кагалам? Смешные конспираторы и масоны неуловимые. Чего не поймаете? Да нафиг никому не нужны. Скорее всего, находятся под бдительным оком силовых структур, иначе никто бы не позволил столь явное нарушение законов Российской империи. Ладно, пообщаемся, коль пожаловали. Это с какого такого перепугу столь оскорбительное для моих чести и достоинства заявление, барон? Кстати, имею вам напомнить, что в стенах университета все мы, вне зависимости от происхождения, просто студенты. Так что попрошу оставить при себе ваш дворянский гонор, а свой баронский титул можете запихнуть... Сами догадайтесь, куда. Старался говорить ровно, без напряга. Все равно получилось как-то уж очень пафосно. Не вам, непонятно откуда появившемуся безродному выскочке, указывать мне, как вести себя в обществе. При этих словах петушок умудрялся постоянно подскакивать. Какой-то он уж слишком нервный. Еще раз повторяю, вы подлец и негодяй. Вы оклеветали достойнейших представителей российской аристократии. Из-за ваших интриг пострадали сотни достойных членов общества. Ничего не понимаю. Сбрендил, что ли? Несет какую-то ахинею. Послушайте, Вяземский, а вам-то какое дело до разборок внутри рода, патриархом которого я являюсь? Я недоуменно выпучил глаза на странного визитера. После моего вопроса лицо парня скукожилось, и он, заикаясь от волнения, выдал. «Машенька Дементьева, моя невеста!» Дальше он говорить не смог, поскольку разрыдался. Но чисто малое дитя, наказанное родителями за какую-то провинность лишением десерта аж на целую неделю. Ага, теперь мне все понятно. Дементьева Марина Викторовна, третья дочь Виктора Аркадьевича, главы ветви Дементьевых в роду Каринских. Приговорен в числе прочих фигурантов дела о покушении на главу рода вместе со всеми чадами и домочадцами к лишению дворянского достоинства и же с этим к 10 годам исправительных работ ВТК номер 482 с последующим выселением в один из имперских колониальных миров без права посещения метрополии. Я с жалостью посмотрел на Вяземского и, разведя руками, с сочувствием сказал. Соболезную, но, как говорили древние латиняне, «Дура лекс, сед лекс». Сноска. Закон суров, но он закон, латинский. Надеюсь, смысл фразы вам понятен. И еще один момент, Вяземский. Если вы уж так любите эту девушку, бросайте к чертям собачьим МГМУ, отрекитесь от дворянского достоинства и отправляйтесь следом за ней на когорту. Кстати, в истории нашего государства, насколько мне помнится, были прецеденты, когда безумно влюбленные барышни бросали все и, сломя головы, мчались вслед за своими мужьями и женихами. Если вы так поступите, уважаемый, вам выпадет честь получить почетное звание. После короткой, но многозначительной паузы я с улыбкой завершил начатую мысль. Мудак! В следующий момент я услышал именно то, чего и ожидал. «Дуэль, негодяй! Немедленно и со смертельным исходом!» Ну да, своими оскорбительными речами я специально провоцировал горячего парня на поединок. Но не нравятся мне претензии этого безмозглого Ромео. К тому же необходимо самым кардинальным образом прекратить порочную практику вмешательства посторонних лиц в дела моего рода. Чуйка мне подсказывает, что этот юноша всего лишь первая ласточка в длинном ряду недовольных и обиженных тем, как я поступил со своей роднёй. Поэтому сделаю так, что этому парнишке будет очень и очень больно, к тому же демонстративно кроваво. Пусть меня боятся и обходят стороной, нежели всякий встречный гаденыш будет считать своим долгом вызвать меня на дуэль из-за моего, как ему показалось, косого взгляда. Или же еще по какой причине. Например, ему просто не понравилась моя физиономия. Ну что же, дуэль так дуэль. Как сторона, вызванная на поединок, выбираю... Я ненадолго задумался. Пистолеты. По одному выстрелу. Дистанция 15 саженей. Уж чего-чего, а дуэльный кодекс был мной изучен, и о своих правах, а также обязанностях имею полное представление. В таком случае встречаемся через полчаса на шестой арене. И, повернувшись к безмолвствующей толпе своих сопровождающих, сказал: «Пойдемте, господа, более нам здесь делать нечего». За полчаса до предстоящего поединка мне удалось совершить кучу важных дел, предписываемых дуэльным регламентом. Для начала посетил учебную часть, чтобы рекрутировать в секунданты парочку одногруппников благородного происхождения. Оно хоть согласно указу Его Величества все студенты равны по статусу, все-таки в разборках аристократов безродные участие не принимают. Тут даже царь-батюшка бессилен, ибо аристократическая спесь – явление неискоренимое. Пулей промчался по опустевшим коридорам и самым наглым образом вломился в кабинет госпожи Зайонс. Уж кто-кто, а она-то наверняка подскажет, где мне найти парочку аристократов-первокурсников. «Доброе утро, Марина Захаровна! Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел!» Изобразив на лице смущение, я продолжил. «Тут такое дело, у меня дуэль через 25 минут, а народ в разъездах». «Экий вы прыткий, коринфский полубояринов, сплошь дуэли на уме!» Укоризненно посмотрела на меня зав учебной частью. «Дык я не сам. Приходят всякие... обиженные, беспорядки нарушают, едва ли не во всех смертных грехах обвиняют, еще и на дуэли вызывают. А насчет секундантов вы правы, прошу прощения. При иных обстоятельствах я бы вас не побеспокоил». Впрочем, дама тут же поменяла гнев на милость. Ее холеное лицо разгладилось, и она даже изволила пошутить. «Ага, не побеспокоил он. А может, я страсть как люблю посмотреть на то, как дуэлируют молодые придурки?» Впрочем, шутки в сторону. «Насколько я понимаю, вам нужны секунданты из благородного сословия». После этих слов Марина Захаровна обвела взглядом присутствующих в кабинете штрафников и начальственным голосом изрекла: «Граф Милорадович и баронесса Перфильева, на сегодня освобождайтесь от бумажной волокиты. Следуйте за Александром Николаевичем, будете ассистировать ему в предстоящей схватке». Затем перевела на меня взгляд своих огромных темных глаз и, покрутив толстыми пальцами обесцвеченный локон волос, спросила: «На чем хоть деретесь?» «Пистолеты, госпожа Зайонс». «В таком случае не пойду, незрелищно. Вот если бы на мечах, а еще лучше на кулачках. Ладно, ноги в руки». И, окинув меня полным материнской заботы взглядом, неожиданно сказала: «Убьют, Сашенька, больше сюда не приходи. Ну а если серьезно, удачи вам, господин коринфский полубояринов, в предстоящем поединке». Кивнул головой, мол, принимаю условия, и в компании выделенных замдекана секундантов покинул кабинет учебной части. Первым делом мы посетили завхоза нашего факультета, который за 10 рублей предоставил в аренду пару однозарядных дуэльных пистолетов в лакированном деревянном футляре. Ящичек-то непростой, скажу вам, а с наложенными на него многочисленными магическими печатями, удостоверяющими официально, что находящееся внутри него оружие исправно заряжено и готово к применению, а также то, что сам футляр, после того, как пистолеты были изготовлены к стрельбе и помещены внутрь, никем не открывался. У этих печатей также имеется еще одна очень важная функция. Никто, кроме официального распорядителя, приписанного к арене, не имеет возможности открыть футляр и выполнить какие-нибудь противозаконные манипуляции с оружием. Как оказалось, слухи в стенах МГМУ расходятся со скоростью лесного пожара. К моменту появления нашей группы на шестой арене было буквально яблоку негде упасть. Скучно людям во время каникул торчать в стенах вуза. Скорее вынужденно, нежели добровольно. А тут хоть какое-никакое, но развлечение. Судя по нарукавным нашивкам на студенческих и даже преподавательских форменных одежках, Народ со всех близлежащих факультетов примчался. Благодаря исключительно моей напористости, нашей троице все-таки удалось пробиться к арене через плотные ряды зрителей. Барон со своими секундантами был уже на месте. Несмотря на царящий вокруг ажиотаж, Вяземский был предельно собран и спокоен. Определенно, юноша имеет достаточно богатый опыт дуэльных поединков, что не мудрено при его-то столь горячем характере. Вручив футляр с пистолетами местному распорядителю, представившемуся заметенным Егором Кузьмичом, магом огненной стихии третьего ранга, я кинул взглядом толпу собравшихся зрителей. Все как обычно. Народу подавай хлеба и зрелищ. Мало им кровавых постановок с полным погружением от креативных менталистов. Натуральное смертоубийство, извольте продемонстрировать. Тут на мой коммунник пришло оповещение с предложением поставить денежную сумму на своего фаворита в предстоящей схватке. Судя по котировкам ставок 1-4 в пользу Вяземского, народ в меня не особо верил. Иначе оно и быть не могло. Студент третьего курса с некоторым опытом дуэльных схваток за плечами против какого-то мало кому известного первокурсника. Ну да, был прецедент с моей победой на дуэли, но это случилось несколько месяцев назад. За это время много чего интересного произошло в стенах МГМУ, так что тот случай был практически забыт. Ну и ладно, лично я более чем уверен в предстоящей победе, так что поставил на себя 10 тысяч. Деньги и не бог весть какие, но, как говорится, с паршивой овцы хоть в шерсти клок. Далее последовала традиционная процедура. Посовещавшись, секунданты предложили нам закончить дело миром. Обиженный Вяземский, разумеется, с негодованием отверг это предложение. Мне же оставалось лишь пожать плечами и развести руками. Дескать, лично я не против, но поскольку господин барон не желает пойти на мировую, значит, схватки быть. Распорядитель арены, он же по совместительству главный судья, снял с футляра магические печати и, раскрыв коробку, убедился в наличии в ней дуэльной пары. Стоит отметить, что данное оружие представляет собой архаичные дульнозарядные пистолеты, незамысловатые по сути. Всего лишь круглая пуля, пороховой заряд, войлочные пыжи. Выстрел производится посредством удара байка по капсулю. Слава богам, замок не кремниевый, мог бы не сработать в самый неподходящий момент. Взял в руки эдакую балду весом 1,5 кг, примерил к руке. Не десантный штурмовой бластер, даже не местное современное оружие. Древний гладкоствол, но исполнено с любовью. Можно его назвать, без какой-либо натяжки, настоящим произведением оружейного искусства. Ствол и прочие стальные детали вороненные. Дерево тщательно отшлифовано и покрыто лаком, а в некоторых местах замысловатой золотой насечкой. Я бы такие повесил на стенку своего рабочего кабинета в Коринфяна. Неплохо будут смотреться в сочетании с теми двумя трофейными ятаганами, добытыми в схватке с сарацинами одним из предков Альмансора Фатаховича. Впрочем, долго любоваться оружием мне было не позволено. Нас с Вяземским развели на дистанцию примерно в 30 метров. Установили круговой защитный барьер, чтобы ненароком не прилетело кому-то из зрителей, и велели приготовиться. В принципе, я уже готов. Ветра нет, осадки отсутствуют, влажность воздуха низкая, солнечные лучи в глаза не бьют. Дистанция, можно сказать, никакая. Наконец поступила команда «Раз». После нее каждый из участников должен в течение 10 секунд прицелиться и произвести выстрел. По команде 3 дуэль останавливается. Если кто-то не успел уложиться в этот срок, тут уж, как говорится, сам себе дурак. Лично мне выделенных 10 секунд не понадобилось. Хватило краткого мига. Стрелял фактически от бедра. Клэр заранее рассчитала траекторию полета пули и отметила посредством дополненной реальности место на теле барона, куда, по моей задумке, должна прилететь пуля. Оцелился я в плечевой сустав его правой руки. После того, как ствол моего пистолета был направлен точно в цель, Красный маркер позеленел. Мне оставалось лишь нажать на спусковой крючок. Громкое бабах, и 15-граммовый свинцовый шарик, летящий со скоростью 300 метров в секунду, вступает в соприкосновение с головкой плечевой кости моего соперника. Как результат, брызги крови, разлетающиеся в разные стороны костяные осколки, куски хрящей, ошметки мяса и рука оппонента бессильно свисает на остатках мышечных тканей и кожи. Кинетической энергией выстрела тело Вяземского развернуло едва ли не на 180 градусов. Спустя мгновение он упал на покрытый древесными опилками пол арены. При этом заорал, как резанный поросенок. Если парню не успеют оказать медицинскую помощь, он либо истечет кровью, либо умрет от болевого шока. Вообще-то я не собирался лишать его жизни. Хотел бы убить, стрелял бы в голову. С перемолотым в кашу мозгом люди не живут, а кому все-таки повезет остаться в живых, радости будет мало, ибо современная медицина, как здесь, так и в моей родной реальности, восстановить кардинально поврежденный мозг не в состоянии. Уверяю вас, при моих возможностях барон уж точно не выжил, пожелая я этого. Пока сняли защитный барьер, пока целители оказывали первую помощь пострадавшему, я стоял с пистолетом в руках и улыбкой закоренелого маньяка любовался на дело своих рук. Только не подумайте, что вид ошметков человеческой плоти и истекающего кровью Вяземского доставляло мне хотя бы малейшее эстетическое удовольствие. Надеюсь, что эта маска хладнокровного убийцы отпугнет всех желающих со мной подуэлировать. Для вязчего результата усилил свой голос магией и спокойным голосом сказал, конкретно никому не обращаясь: «Следующему, кому придет в дурную башку идея вызвать меня на дуэль, пуля гарантированно прилетит в лоб. Я не пугаю, просто предупреждаю». После того, как пострадавшего унесли с арены, под топот и свист недовольных зрителей, поставивших не на ту лошадку, и радостные улыбки счастливчиков, поднявших на моей победе толику деньжат, я был объявлен победителем. Попросил секундантов вернуть оружие факультетскому каптенармусу, сам же отправился на завтрак в столовую. Удивительно, но произошедшее практически меня не взволновало. С момента вызова на дуэль я действовал подобно бесчувственному боевому роботу, как бы по заранее заложенной программе. Никаких переживаний, ни страха. Я был абсолютно уверен в благоприятном для себя исходе поединка, поэтому также не испытываю ни малейшей толики радости. Проклятая Ноблес, которая обязывает заниматься всякой ерундой. Ладно, будем считать этот бой показательным. Отныне, надеюсь, следующий кандидат в дуэлянты крепко подумает перед тем, как вызвать меня на поединок. Как я и планировал, дальнейшее мое пребывание в стенах университета дуэльными схватками не омрачилось. Этому здорово поспособствовали многочисленные видеоролики, выложенные в сеть любителями поснимать интересное кино. Особенно выражение моей физиономии, более всего подходящее какому-нибудь закоренелому маньяку-душегубу. Все-таки нужно мне было идти не в артиллеристы, а в актеры. Профессия востребованная, высокооплачиваемая и без ненужного риска для жизни. Смешно? Согласен. Но нет у меня особой склонности к лицедейству, хоть иногда приходится изображать артиста погорелого театра. Через неделю вернулась Ульяна Самойлова. По этому поводу у нас с ней случился бурный междусобойчик. Сухим вином, вкусной едой, доставленной из самого лучшего ресторана, ну и все остальное, о чем в приличном обществе принято рассказывать полунамеками. А еще через два дня начались учебные занятия. Слух о моей дуэли с бароном Вяземским быстро распространился среди однокурсников, и фактором нашего сближения отнюдь не послужил. Аристократы воротили носы из-за моей тяжбы с родней. Безродные меня откровенно опасались. Лишь некоторые девицы время от времени кидали на меня восторженные взгляды, но, потеряв надежду на ответную реакцию, как-то поумерили пыл и занялись поисками более доступных жертв. Пару раз из толпы до моих ушей долетала гневная «кровожадный ублюдок, бездушный маньяк» и еще много чего в этом роде. При необходимости я мог запросто вычислить своих недоброжелателей, но не стал этого делать. Пусть себе шепчутся, от их болтовни мне ни холодно, ни жарко. Главное, чтобы не переступали черту и не пытались переходить к активным действиям. Столь прохладные отношения с сокурсниками вполне меня устраивают. Я никому не лезу в душу, и меня никто не беспокоит. Все ровно и складно. Что же касательно общения с людьми, мне его вполне хватает посредством коммуникатора с моими управляющими. Огромные материальные и финансовые средства, свалившиеся на мою голову, требуют постоянного пригляда и ценных указаний с моей стороны насчет их наиболее рационального использования. Можно сказать, что по меркам Российской империи я несказанно богат. Однако это отнюдь не вскружило мне голову, поскольку для меня в нынешнем моем положении деньги не самое главное. Помимо решения хозяйственных вопросов, я дал указание госпоже Беремец основательно перешерстить торговые площадки на предмет покупки ингредиентов А-класса по списку, предоставленному Андреем Львовичем Передерием. Но пока в этом плане тишь да гладь, то есть никаких подвижек. Товар хоть и до неприличия дорогой, но крайне востребованный в чародейских кругах. Так что жду и надеюсь, но особо не обольщаюсь. С началом второго семестра нас начали приобщать к специальным тренажерным методикам, направленным на развитие магического дара. Если банальная центрифуга для меня явление не новое, поскольку в академии намотал на ней не одну тысячу оборотов, а вот кишечник дракона – штука ранее мне неизвестная и довольно неприятная. Испытуемого помещают в темную комнату и посредством психокинетических конструктов плющат и колбасят до такой степени, что того довольно быстро начинает таращить. Да так, что злейшему врагу не пожелаешь. Помимо физического, на него дополнительно оказывается психологическое воздействие посредством ментальных атак. Студент как бы реально оказывается в кишечнике здоровенной твари. Мне в этом плане несказанно повезло, поскольку я невосприимчив к магии разума, но об этом никому не рассказываю. Оно, конечно, испытания на тренажерах получаются для меня не столь эффективными, как для моих коллег, но я не ропщу, стараюсь компенсировать этот недостаток другими доступными мне способами. Так или иначе, но моя резистентность к ментальным конструктам, на основе которых работают практически все местные тренажеры, стала для меня палкой о двух концах. С одной стороны, на мою психику невозможно оказать воздействие. С другой, я не имею возможности полноценной прокачки посредством тренажеров. А еще для меня бесполезны выдаваемые перед каждым тренажерным испытанием зелья, изготовленные студентами-алхимиками на основе ингредиентов класса Z и G. Возможность продвинуть свой чародейский дар эликсирами до класса B включительно мною уже использована. Остается надеяться, что моим менеджерам удастся когда-нибудь приобрести на торговых площадках сырье А-класса. Впрочем, об этом мною уже упоминалось. В этом плане также стоит отметить, что благодаря моему походу в Центральную Кремлевскую библиотеку мне все-таки удалось обнаружить лазейку для более эффективной прокачки своего чародейского дара. Методика проста, как арифметическое действие 2 плюс 2. Но крайне полезно, вот только пригодно исключительно для магов-универсалов. К своему великому сожалению, никаких документов, проливающих свет на божественный запрет, налагаемый на космические путешествия, я не обнаружил в Кремлевке. Но назвать свой поход туда абсолютно непродуктивным было бы в корне неправильным. Суть обнаруженной мной методы прокачки дара – заключается в последовательной активации заклинаний условного часового циферблата аспектов магии, о котором я когда-то уже рассказывал. Это действие позволяет в достаточно короткий срок полностью выплеснуть накопленную в магическом средоточии энергию, что в свою очередь дает толчок к развитию всех параметров чародейского дара. Я уже опробовал пару раз на себе эту методику, и мне понравились темпы прокачки. Всяко эффективнее бесполезных для меня магических тренажеров. По понятным причинам демонстрировать окружающим данную систему прокачки я не собираюсь. Занимаюсь этим в каком-нибудь удаленном от глаз людей месте. Так что в ближайший выходной меня ждет увлекательная поездка за город.